Начало беседы все же выходило неплохим. Он не отказался сразу. Более того, прощупывал мои возможности и ресурсы, пытаясь оценить предложение. Я растянул губы в усмешке. Если каждый из противников превосходит тебя в ресурсах, то все, что остается, заставить их сойтись в битве, пока сам ты будешь идти к намеченной цели. Алексей несколько секунд молча подождал продолжения, потом слегка взмахнул рукой. А конкретнее, у тебя уже есть какой-то план? Конечно, есть. Но я все еще не услышал твоего ответа. Смертный снова бросил взгляд на мерцающий барьер, недолго подумал, и упер в меня решительный взгляд. Каждый из Рюриковичей желает оказаться на престоле, за редким исключением, может быть, но я в него не вхожу. Поняв, что я продолжаю вопросительно на него смотреть, чуть скрипнул зубами, и наконец озвучил желаемое. Да, я хотел бы оказаться на троне, любой из нас был не против. Кроме разве что, Инны, но я не вижу для этого ни малейшей возможности. У остальных есть свои фракции поддержки, личные вассалы, компании, деньги, лояльные чиновники. У меня пара верных телохранителей и столько же слуг, которым можно доверять. Все, что осталось в наследство от рода матери. Официальную биографию Алексея я изучал еще давно, после нашего первого контакта. Его мать была дворянкой, которая приглянулась императору. Настолько, что тот не только спал с ней, но и позволил родить сына, а не вынудил сделать аборт, и уж тем более не убил вместе с матерью. В справочной Дарфана о подобных прецедентах, само собой, не упоминалось, но люди Кристины смогли найти немало интересного, даже роясь в открытых источниках. Многие князья спали с женщинами на стороне, средства предотвращения беременности у них имелись, но ими далеко не всегда пользовались. Подозреваю, у смертных, что раздвигали перед патрициями ноги, имелись надежды задержаться в их жизни подольше, а самим представителям знати, скорее всего, было глубоко наплевать. И если в случае с родовым даром срабатывали естественные ограничения, для того, чтобы использовать его по полной, требовалось обучение и соответствующие техники, то вот с силой крови дела обстояли иначе. Чтобы нанести с ее помощью колоссальный ущерб, не нужно было владеть сложными оттисками или теоретическими знаниями, хватало желания, ненависти и растворенной в крови мощи. Именно поэтому юный отпрыск условного Шуйского, при определенных обстоятельствах, мог уничтожить армейскую бригаду, или истощить ее защитные артефакты так, что военным будет нечем прикрывать себя от более слабых атак. Рождение ребенка с подобной силой вне пределов рода – угроза. Стоило кому-то взять такого под контроль, как он мог выращивать собственную армию, что располагала точно такой же мощью, возможно, чуть более слабую. Были намеки, что в родах используются какие-то практики для поддержания уровня силы в крови на нужном уровне, но это можно было нивелировать количеством, особенно, если утерянный ребенок был мужского пола. Тут производительность была практически неограниченной. Я отнюдь не был уверен, что все изложенное являлось правдой. Вполне вероятно, часть информации лжива, возможно, даже все вместе взятое. Но факт оставался фактом. Патриции, в чьих жилах текла пропитанная божественной силой кровь, признавали немногих детей. Большая часть уничтожалась в утробе матери еще на раннем этапе. Остальных убивали позже, иногда вместе с женщинами, что пытались сбежать и укрыться от княжьего гнева. Алексея признали, да не кто-то, а сам император. Значит, какие-то чувства к его матери тот испытывал. Иных веских резонов я сходу отыскать не смог. Вряд ли правителя империи мог чем-то заинтересовать небогатый и не слишком знатный патрицианский род. Мать царевича умерла через 3 года после родов, а спустя неделю у него зафиксировали то самое повреждение каналов и ядер, из-за которого мальчонка едва не погиб. Выдержав недолгую паузу, я сделал второй ход. Вопрос созыва Земского собора решат те самые 3 кандидатов на престол, о которых ты говорил. Они все сделают сами. А вот потом начнется действительно интересная игра. Царевич отчаянно пытался удержать на своем лице невозмутимое выражение, но я видел оттенки его разума, да и глаза юношу выдавали. Возможно, он и привык к постоянной дворцовой лжи и игре словами, но думаю, разговор о том, чтобы занять престол, вел впервые. Я же принялся говорить дальше. Представь, что тебе известны приблизительные планы одного из своих оппонентов, и он собирается ударить по схемам всех остальных, возможно, даже располагает для этого некоторыми шансами. Тогда как ты сам можешь помешать уже ему, возможно, даже воспользоваться этим, чтобы выступить все на том же земском соборе и представить все дворянству. Тот слегка поморщился, но смолчал, ожидая продолжения. И после секундного раздумья, я решил добавить еще один элемент картины. А еще за твоими плечами может внезапно оказаться коалиция из нескольких князей, каждый из которых располагает и армией, и вассалами, и деньгами. Всем тем, что необходимо в качестве опоры при борьбе за престол. Какое-то время тот молча сидел в кресле, смотря на меня с изрядной долей удивления. Подняв руку, оттянул пальцами воротник рубашка. Потом и вовсе расстегнул верхнюю пуговицу. Выдохнув, качнул головой. Лихо ты как-то. Сегодня получил Мадагаскар, а завтра уже метишь в канцлер Российской империи. Увидев, как я удивленно приподнял брови, сразу же уточнил. Княжеский титул я не упоминаю, это и так подразумевается. Или тебя должность не устраивает? Прищурился царевич. Да я вообще не планирую занимать никакую должность, честно признался я. Вот теперь тот вполне искренне нахмурился. И судя по цветовой гамме активно работающего разума, забеспокоился. Зачем тебе тогда это все? Ради чего ввязываться в смертельную схватку, где тебя могут запросто раздавить, даже не заметив, если не собираешься ничего получать взамен? Я снова изобразил на своем лице удивление и с нотками укоризны указал на очевидную ошибку. Разве я сказал, что мне ничего не нужно? Княжеский титул, возможно, и пригодится. А еще, определенная поддержка на уровне империи и запрет на деятельность хранителей. Они, как и чернокровые, должны быть заключены под стражу, либо уничтожены. Я же займусь архивами орденов и всеми их разработками. Это и есть моя цена, царевич. Пожалуй, если бы я сказал, что делаю все ради голоса в голове, который твердит о спасении империи, смертные то, наверное, удивился бы меньше. Вакх в разгар одной из оргий взял и пошутил так с одним из патрициев, а потом благополучно забыл о том, как подсадил в его сознание небольшой божественный конструкт, который убеждал смертного в необходимости прийти к власти, ради спасения всего мира. Заметили мы его только в процессе организации военного мятежа. Неведомо как, но бедолага смог собрать заговорщиков. Ни много, ни мало, собирался вырезать весь сенат, а после него и большую часть патрицианских родов Рима, вернувшись затем к древним временам царей. Хорошо, что успели обнаружить до того, как поверившие его словам фанатики принялись лить кровь. Зачем тебе это? Хранители иногда притаскивают из пробоев что-то интересное, да и ценные вещи там порой находят. Но зачем тебе все это? Ради чего их истреблять? Что такого может скрываться в их архивах? Интересно. То есть даже не все члены императорского рода в курсе реальной ситуации с пробоями. Ты знаешь, чем на самом деле являются пробои? Ненадолго задумавшись, смертный пожал плечами. Хранители утверждают, что существует несколько приоритетных теорий. Я продемонстрировал ему усмешку. Есть всего одна правдивая. Попробуй сейчас догадаться сам и понять, как это может уничтожить наш мир, если ничего не предпринять. Надо отдать юноше должное, размышлял он совсем недолго. Ты о том, что пробои – это обломки иных миров, уничтоженных катаклизмом. До полной версии событий пока было рановато, поэтому я озвучил ему краткую. Можно и так сказать, только добавь сюда, что катаклизм отнюдь не завершен, и он скорее всего имеет не совсем естественную природу. Вот теперь он задумался надолго, как минимум, секунд 30 сидел в кресле, сверля меня взглядом. Наконец задал простой вопрос, который, на мой взгляд, не требовал столь долгой подготовки. Почему ты так решил? Какие доказательства? Порыв смертного был понятен, но я лишь отрицательно качнул головой. Нет смысла это обсуждать. Сейчас речь о престоле империи. Все остальное потом, когда ты уже станешь императором. Тот так скривился, как будто ему предлагали продать в рабство собственных детей. Если пробои действительно настолько опасны, нужно ввести в курс дела остальных, независимо от того, кто в итоге будет императором. Ты же понимаешь, что это угроза для всего мира. Он впился яростным взглядом в меня, я с усмешкой смотрел на него. Через несколько мгновений до царевича начало доходить. Широко распахнув глаза, он осел в кресле, а вид с решительного сменился на озадаченно неверящий. Я же наклонил голову в утвердительном кивке. Думаю, почти все изобличенных властью в курсе, но не слишком этим интересуются, отдав все на откуп хранителям. А у тех есть свои интересы, которые не пересекаются со спасением человечества. Со смертными всегда так. Если угроза где-то в далеком будущем и с ней не нужно разбираться в ближайшие дни или даже годы, то можно задвинуть вопрос в дальний угол, сосредоточившись на чем-то ином. Уж тем более, когда речь идет про опасность, которая с их точки зрения вовсе эфемерна. Зачем с ней разбираться, если для этого существуют хранители? Тем более среди последних немало знатных отпрысков патрицианских семей, и никто из них не бьет тревогу. Значит, можно спокойно заниматься своими делами дальше. Интриги, любовницы, войны и грабеж, заниматься этим куда интереснее, чем копаться в пробоях. А почему тебя самого так волнует эта тема? В глазах Алексея мелькнула тень подозрения, а я снова усмехнулся. Я хочу выяснить, что происходит. Уберечь мир от уничтожения и разделаться с теми, кто все это устроил. Тот тяжело вздохнул и прикрыл глаза, устроившись в кресле. Внешне выглядел расслабленно, но вот разум у него работал сейчас на полную катушку. Наконец поднял веки, снова глянув на меня. Предположим, я тебе поверю, и даже не стану задавать вопросов по поводу амбиций крутить императорами, которые внезапно зародились в твоей голове. Но остаются еще два момента. Во-первых, как ты собираешься использовать людей, которые живут сотни лет и способны на завтрак сожрать десяток таких, как ты? Во-вторых, что ты собираешься делать с Дарьей? Я слышала о вашей встрече. Она не отцепится. Могу поспорить, в голове царевича зародилось немало самых разных предположений, но похоже он решил, что нет никакого смысла докапываться до истины сразу. В конце концов, высока вероятность, что меня разорвут в клочья на самом старте, и тогда Алексею не будет разницы, насколько искренни мотивы, которыми я руководствовался и откуда они вообще взялись. Если же что-то действительно начнет получаться, мы наверняка вернемся к этому разговору, особенно после того, как он наденет корону. Пока я лишь начал переговоры с Шуйскими, зачем ты лично наблюдал? Для остального, как ты сам понимаешь, требовалось твое согласие. А что до твоей сестры, какие будут предложения? Юноша задумался, подперев рукой подбородок. В процессе, как бы между делом, заметил, я помню, с его сиятельством, Симеоном Шуйским, тем самым, перед которым трясется половина знати империи. Сначала Мили говорила, что Шуйские станут силой, которая затормозит продвижение Восьмизнаменной армии. Теперь царевич подбирал формулировки, что можно было подумать, речь идет о самом Кроносе, с ним. И думаю, ты помнишь, какой была его реакция. Сам Алексей, чуть изменив положение тела, прищурился. Помню, и это радует. А вот с Дарьей сложно. На самом деле, она, ну, не настолько жестока, как может показаться. Но если конфликт уже развязан, то помогут только искренние извинения. Не настолько жестоко, смертная обещала уничтожить все, что мне дорого. А ее фразы про женщин лучше вовсе не вспоминать. Мне сегодня посоветовали подарить ей Мадагаскар в качестве компенсации. К моему удивлению, тот не улыбнулся, а задумался, уперев взгляд в пол. Потом медленно кивнул. Должно сработать. Только, лучше с нее клятву на Даре взять, максимально детализированную. Он хотел сказать что-то еще, но подняв на меня глаза, запнулся. Потому как мое выражение лица явственно утверждало, что дарить остров я никому не собираюсь. Я найду, как решить этот вопрос. Услышав ответ, царевич беспокойно шевельнулся и с опасением глянув на меня, тихо проговорил. Рюриковичи не убивают Рюриковичей. Никогда. Даже чужими руками. И не ведут дел с убийцами. Очень хотелось поинтересоваться, почему? Дело ведь точно не в каком-то кодексе чести или условных правилах. Я видел множество социальных структур, где такое пытались внедрить, выстроенных по абсолютно разным принципам, от кровного родства до разбивки по ремесленным категориям. Первое поколение старалось соблюдать установленные ими же законы. Часто бывало так, что и второе с третьим тоже им следовали. Но потом все катилось под хвост сирены, без исключений. А значит, у Рюриковичей были вполне реальные и осязаемые причины не забирать жизни друг друга. Впрочем, это можно было отложить на потом. Прямо сейчас меня куда больше интересовал другой вопрос. Значит, отправлю ее под замок. Посидит, остынет, подумает о своем поведении. А там, глядишь, и согласится на клятву. Лучше скажи, чего от нее ждать в бою? Как я понимаю, ей и ее братьям доступна сила, которой нет у Константина и его сыновей. Зато она же имеется у Инны. Смертный снова отвел глаза в сторону. скривил губы в нервной усмешке, отбил пальцами руки дробь на подлокотнике кресла, наконец вернул взгляд на меня. «Ты поверишь, если я скажу, что не знаю?» Я вопросительно поднял брови. «Сын императора, который не знает об одной из граней родового дара». Сам он, увидев мою реакцию, болезненно поморщился. «Сила действительно есть. В 10 лет каждый Рюрикович имеет право отправиться к родовому алтарю. Одни раскрывают в себе эту сторону дара, другие умирают в попытке. С третьими алтарь вовсе не желает взаимодействовать. Некоторые сходят с ума, кто-то полностью, кто-то частично». Все это звучало несколько неожиданно, но, судя по лицу царевича, отнюдь не было финалом истории. И через несколько секунд он действительно продолжил. «Меня туда тоже приносили, когда исполнилось 10. Рассчитывали, что алтарь сможет поставить на ноги, а может и откроет ту самую сторону дара. Но он не захотел даже говорить со мной», — горько усмехнувшись, добавил. «Тогда-то все и покатилось под откос, окончательно». Какое-то время подождав, я поинтересовался, что это за грань дара, которая должна открыться. На лице юноши снова появилась грустная усмешка. «О ней знают те, кто ее получил, либо те, кому об этом рассказали родичи. Моя мать умерла, когда я был совсем мал, да и не относилась она к Рюриковичам. Отца же, за всю свою жизнь я видел ровно 11 раз». Продолжение напрашивалось само собой, но тем не менее, я уточнил. «А братья и сестры?» Во направленном на меня взгляде Алексея отразилась короткая вспышка гнева. Он даже в кресле приподнялся, выпрямив спину. «Думаешь, им был интересен калека, лишенный силы и обреченный на смерть? Мы, Рюриковичи, с детства завязаны в клубок интриг. У Константина дети лишь от одной женщины, им проще. А вот отец любил разнообразие во всем, и каждая мать тянула одеяло на себя. Шпионы среди нянь и слуг, отравления, убийства, сплетни. Никто не посмел бы убить одного из нас. Но вот люди, что нас окружали, гибли постоянно». Видимо, на моем лице отразилось испытываемое разочарование, потому как после короткого размышления царевич добавил: «Все, что мне известно, вторая сторона дара связана с мертвыми и портретами, которые висят во всех наших дворцах и усадьбах. Дарья как-то упомянула, что в таких местах все удается проще. Она, по сути, единственная, кто со мной хотя бы иногда говорил, хотя чаще просто выпускала пар, если смотреть объективно. В качестве соперника меня все равно никто не рассматривал, можно было и выговориться. В моей голове крутилась масса вопросов, например, про их родовой алтарь и запрет на убийство членов рода. Да и о природе основного дара поговорить тоже было бы неплохо, как и о возможностях, которые обеспечивает сила крови. Но прямо сейчас Рюрикович был не совсем в том состоянии, которое требовалось для подобной детальной беседы, а потому придется ее немного отложить. Хотя, какая-то часть информации этим вечером мне все равно понадобится. Думаю, стоит приступить к сеансу, а потом я познакомлю тебя с одной девушкой. Напомним империи, что у правителя есть еще один потенциальный наследник. Сам этот наследник отчего-то поморщился. Никаких династических браков. Брать в жены княжну ради поддержки чьего-то рода или даже коалиции я не стану. На последней фразе неожиданно осекся и вопросительно глянул на меня. Хотя, смотря о какой именно княжне идет речь, в голове послышался мысленный смешок Мьёльнира, которому вторил рык рассекающего воздух сандала, что патрулировал территорию около гостиницы. Я же ограничился заверениями в том, что совсем скоро царевич все узнает. И вообще, знакомство не связано с женитьбой. Судя по всему, поверил он не до конца, но хотя бы немного успокоился. А потом я приступил к делу, выправлял оставшуюся часть энергетического каркаса, налаживал взаимодействие ядер и проверял стабильность той структуры, которая уже была восстановлена. Сеанс занял около 2 часов, неожиданно для меня самого, оказавшись последним. Теперь Алексей располагал полностью работоспособным каркасом и ядрами. Абсолютно здоровый одаренный, чья плоть не распадалась на клеточном уровне, а внутри свободно циркулировала сила. Закончив, я воспользовался ситуацией, чтобы задать еще несколько вопросов о родовом даре и силе крови. Тем более повод был крайне весомый. Юноша проверял вернувшиеся возможности прямо на моих глазах. Когда его первая эйфория схлынула, я убрал ту часть барьера, что блокировало выход в смежную комнату номера, и повернулся к проему. «Милли, иди познакомься с нашим гостем». Сандал периодически демонстрировал мне деву. Все это время она провела в малой гостиной, то прислушиваясь к окружающим звукам, то просто смотря в стену. Один раз сделала себе чай, пить правда не стала, сделав глоток, сразу скривилась и отставила чашку. Видимо, на ее родине, входу был совсем другой его вариант. Спустя несколько секунд она появилась в комнате, представ перед изумленным взглядом царевича, который не ожидал, что в номере будет кто-то еще. Впрочем, когда он рассмотрел черты лица девушки, удивление стало еще больше. «Я же», — поднялся из своего кресла, с усмешкой оценивая их реакцию друг на друга. «Позвольте вас взаимно представить, Милицин, принцесса императорского дома, которую сегодня чудесным образом спасут, Алексей Михайлович, царевич и один из наследников престола, который собственно станет спасителем. Наверняка, у обоих ко мне было немало вопросов, но это все потом, пока же я взмахнул рукой. Пообщайтесь, познакомьтесь, думаю, какие-то общие темы у вас точно найдутся, а я пока закончу подготовку». Разворачиваясь к выходу из помещения, я поймал на себе взгляд Алексея, слегка шокированный, чуть обвиняющий и сильно задумчивый. Царевич только что получил не просто слова, а зримое доказательство того, что все происходящее полностью всерьез. На то, чтобы уладить последние детали, у меня ушло около получаса. План сложился в голове еще во время возвращения в Петербург из Кёнигсберга. Тогда же я сообщил о нем основным действующим лицам, а на протяжении дня поддерживал связь, следя за подготовкой. Конечно, был риск получить отказ, но на этот случай у меня была заготовлена резервная фигура, которую можно было вытащить на сцену вместо Рюриковича. Мили в любом случае оказалась бы на свободе. Закончив последний разговор, я вернулся в гостиную, где неожиданно обнаружил увлеченно беседующих смертных. Надо же, и правда нашли общий язык. Остановившись в дверях, кашлянул, привлекая к себе внимание. «Боюсь, вынужден вас прервать. Мы начинаем». Глава 18. Мьёльнир передает всем читателям Автортуди благодарность за тортики и бонусную главу. Я наблюдал за происходящим через Сандала, оставаясь в салоне автомобиля. Показываться рядом с местом действия было излишним риском. Петербург – это вовсе не Пекин в плане насыщенности силой, но зачем создавать потенциальные проблемы, если их можно избежать? Дракон показывал крыльцо особняка и подъездную дорогу к нему. Рядом толпились журналисты. Из числа тех, кого не позвали сразу, эти подтянулись уже после того, как получили информацию о спасении маньчжурской принцессы. Вот подобралась охрана в парадных мундирах цветов волконских, белый с зеленым. Медленно открылись массивные двустворчатые двери, и показались люди. Первой вышла Наталья Волконская, уверенная и излучающая гнев, который патрицианка, казалось, пытается сдерживать. Следом показалась ее внучка, и только потом сам князь Волконский. Последний был в некотором замешательстве. Насколько я понимал, его мать не поставила главу рода в известность о той части плана, которая касалась царевича, и она стала для Патриция большим сюрпризом. Затем появился и сам Алексей, рядом с которым невозмутимо шагал Эмили, а к вышедшим немедленно устремились репортеры, притормозившие перед развернутыми барьерами защиты. Сандал подлетел ближе, чтобы услышать задаваемые вопросы, вместе с ответами на них, и судя по тем фразам, которые я улавливал, благодаря дракону, пока все шло по плану. На самом деле, вся схема была проста. Мне было необходимо вернуть Мили в свет, обставив ее появление так, чтобы к процессу освобождения не возникло лишних вопросов. Царевичу требовалось заявить о своем выздоровлении, а заодно и поднять уровень известности. Не у каждого рода есть разведывательное крыло, которое занимается сбором информации, или хотя бы аналитическое, работающее по данным из открытых источников. Подавляющая масса мелких дворян черпают новости из газет, но на земском соборе голос каждого из них будет равен волеизъявлению любого князя, а за счет своей численности, именно нижняя прослойка патрициев определит, кто станет новым императором. Так что пусть запомнит лицо своего будущего правителя, или хотя бы вспомнит, что он вообще такой есть. Тем более и повод был подходящий. Наталья вылетела к Шуйским практически сразу, как Анну доставили в родовую крепость. Изначально она планировала переговорить со мной и только после этого отправляться к князю, но поменяла свои планы после разговора с внучкой. Видимо, убедилась, что это не безумная комбинация, чтобы затащить ее в ловушку. К тому же заявилась она вместе с сыном, да и наверняка прихватила мощную группу поддержки, чтобы в случае необходимости вырваться с чужой земли. Одновременно с этим, фальшивую Анну и ее сопровождающих, тихо повязали во Владивостоке. Воины рода знали, чего ожидать, так что всех вышло взять живыми. Два пленника сейчас находились в московском имении Волконских, еще двоих оставили в родовой крепости Шуйских, как материал для изучения. Я не собирался оставлять действия Андрея Лаптева без последствий, а значит требовалась подготовка, как перед каждым сбором денег на формирование очередного римского легиона, что отправится в бой, чтобы люди несли свои собственные сбережения, мало сказать им, что это необходимо для защиты республики, требуется куда больше информации, и если в Вечном Городе все можно было решить за счет глашатаев и слухов, то здесь был куда более эффективный вариант – газеты. Наталья Волконская организовала пресс-конференцию, а ее сын, являющийся главой рода, объявил о похищении своей дочери врагами рода, которые непременно понесут наказание, само собой не ответив на вопрос о том, кем были похитители и к какой фамилии относились. Все, что он сказал, ведется розыск, а вся имеющаяся информация проверяется. После чего, княгиня объявила, что перед конференцией с Анной связался ее давний друг царевич Алексей, у которого, как оказалось, тоже есть новости. Двое юных патрициев до этого друг друга не знали, но об этом никому из корреспондентов известно не было. В конце концов, кто из них пристально следил за жизнью умирающего Рюриковича? Княжна, естественно, попадала в светские хроники, но объектом внимания под номером один тоже не была, даже в первую десятку не входила. Зато все до одного журналисты были прекрасно осведомлены о состоянии здоровья Алексея и неподдельно изумились, когда он появился в зале без трости и под зеленым энергетическим доспехом, а вид вошедший вслед за ним Милицин вовсе вверг их в состояние полноценного шока, настолько, что первую минуту они просто слушали, толком не представляя, какие вопросы стоит задавать. Рюрикович же изложил все, как договаривались, начиная от освобождения Милицин, что была в плену злоумышленников, которых ждет великая кара, до собственного чудесного излечения. Естественно, журналисты попытались выяснить все детали. Само собой, им никто ничего толком не рассказал, что лишь подогрело интерес и заставило строить многочисленные версии. Сама Цин заявила, что помнит некоторые детали похищения, о которых уже рассказала своему спасителю, и обязательно поведает уже извещенным родичам, что уже направлялись к особняку Волконских, где проходила конференция. Сейчас все участники действа повторяли все то же самое журналистам, которые приехали уже в процессе конференции и дожидались на улице. Слух о горячих новостях пустили сразу после появления царевича, и за прошедшее время сюда успели добраться репортеры нескольких десятков столичных изданий. На самой встрече их было всего 12, те газеты, которые по тем или иным причинам были более лояльны к Волконским. Откровенную ложь они публиковать бы не стали, но вот разместить цитаты светлейшей княгини без едких или негативных комментариев, да вкупе с нейтральным прогнозом будущих действий, это совсем иное. Как говорил Маркс, каждый полководец мечтает разбить сразу двух врагов за одно сражение, а в данном случае задач решалось куда больше. У цесаревича Дмитрия появлялась возможность продолжить переговоры с Цин и попытаться достигнуть требуемого соглашения, что неминуемо заставит отвлечься все остальные группы влияния. В то же время он получал сигнал, что у его партнера из Лаптевых не все в порядке, потому как Анна оказалась дома, но вот конфликта между Волконскими и Шуйскими не последовало. Дальше все зависело от того, насколько откровенным с ним будет член баронского рода. Если сообщит о пропаже маркиза и честно расскажет про обстоятельства провала плана, то у Дмитрия появится мотивация обратить внимание на мою персону, что в теории может привести к новому витку игры. Великий князь Константин, вместе со своими детьми, получал чувствительный щелчок по носу. Судя по справочной Дорфана, у него было всего четверо признанных и законных детей, трое сыновей, Вениамин, Ярополк и Святополк, плюс дочь Инна. При этом ни один из них не участвовал в гонке за престол, которую организовал император Михаил I, и как минимум двое участвовали в заговоре, с целью возвести на трон своего отца. По поводу его собственной причастности, я все еще сомневался. Одновременно с этим, всей имперской знати посылался сигнал о том, что в гонку включился новый участник, излечившийся и полный сил царевич Алексей, который лично освободил похищенную Милицин и пользуется поддержкой, как минимум одного княжеского рода. Это немного, да, но для начала хватит. Упоминание в рамках одного текста имени юноши, фамилии Волконских и императорского дома Цин, автоматически вызовет нужные ассоциации. Все прошло практически идеально. Настолько, насколько это вообще возможно. Теперь следовало подождать реакции иных претендентов на престол. Если не считать Дарьи и цесаревича Дмитрия, их было еще двое. Царевич Иоанн и Даниил, за каждым из которых был закреплен свой блок проектов, в которых они должны были продемонстрировать успех. Хотя, как по мне, скорее хватку и умение интриговать, чтобы разрушить замыслы конкурента. Еще имелся царевич Михаил, из чьей сокровищницы Сандал когда-то позаимствовал золото, корону и клинок. Но он не считался фаворитом и в целом был не удел. Хотя, присмотреться к нему все равно стоило. Иногда, такие темные фигуры выкидывают абсолютно неожиданные фокусы, здорово всех удивляя. Все дети императора были от разных матерей, но ситуации у них отличались. За плечами Михаила и Даниила стояли знатные роды и живые матери, готовые поддержать сыновей всем, чем угодно. Собственно, как и все остальные родичи. У Иоанна и Дарьи матери погибли, а члены их родов не слишком стремились оказаться втянутыми в усобицу Рюриковичей. Особняком стоял Дмитрий. Его мать происходила из немецкого рода, небогатого и лишенного на своей родине всякой власти, что лишало их малейшей возможности оказать поддержку. Зато это служило еще одним серьезным препятствием на пути к трону, потому что нет ничего легче, чем апеллировать к родству по крови. Впрочем, у цесаревича и без этого почти не было шансов одержать верх. Дождавшись, пока общение с репортерами завершится, а сами они начнут расходиться, я дал команду Прохору ехать. В планах на сегодня значился еще визит к кудрявой и крайне агрессивной блондинке императорского рода. Как минимум, я хотел более внимательно ее оценить. Программой максимум был выход на контакт, потому как 21 род, объявивший о начале войны, это не проблема. Ну в самом деле, зачем мне опасаться графов и баронов, у которых в гвардии не больше сотни другой бойцов? Как я предполагал, царевна поставила задачу вице-канцлеру, а он, решив глубоко не влезать во все это, быстро сбил коалицию из тех, кто ему обязан, и заставил отправить извещение. На бумаге все выглядело красиво и устрашающе, но на деле они все вместе едва ли могли выставить 1000 с небольшим человек, среди которых не будет ни одного одаренного в ранге выше окольничьего. Мясо, с которым запросто справится Улих, или Лера, чей самолет уже должен был подняться в воздух, сегодня жрица возвращалась из Пусана во Владивосток, хотя, вряд ли они вообще планировали отправлять в бой свою гвардию. Скорее всего, рассчитывали сформировать что-то вроде общего денежного фонда и озаботиться наемниками, которых можно натравить на мою усадьбу. Закрыть этот вопрос – дело одной моей ночи. Почти половина целей находилась в столице, еще семеро поблизости. Основное время ушло бы на то, чтобы добраться до остальных, но мне не были нужны жизни двух десятков мелких патрициев, которые начали войну не по своей воле. Куда эффективнее было побеседовать о нашей внезапно полыхнувшей вражде с самой Дарьей, либо сразиться с девой, в зависимости от обстоятельств. Ее обычное вечернее местоположение было известно мне со слов Алексея, так что я представлял, куда нужно ехать, а в качестве поддержки взял с собой Олега. Пора ему привыкать к серьезным противникам. Даже если не сможет внести весомого вклада в схватку, посмотрит на сам бой и, возможно, переймет какие-то приемы. Но не успели мы проехать по улице и сотни метров, как произошло неожиданное. Сначала в голове мысленно рыкнул Сандал, весьма озадаченно, надо сказать. Потом я почувствовал мощный всплеск силы со стороны особняка Волконских, где проходила встреча с прессой, а следом увидел, как дом скрывается внутри громадного шара с алыми стенами. Громадный портал пробоя, колоссальный по своим размерам и сразу же захвативший нужный объем пространства, куда более эффективное оружие, чем то, что использовали против меня в Пусане. Еще один выплеск силы, и где-то вдалеке с грохотом осело высотное здание. Следующий, совсем в другой стороне, но ситуация похожая. Мощность, насколько я успел уловить, намного меньше, но суть та же самая. Прямо на улицах города разворачивались порталы. «Прохор, едь назад в гостиницу. Позвони по дороге Асуке, скажи, чтобы ждала внизу. Если под ударом окажется весь город, убирайтесь отсюда». Адъютант бросил на меня взгляд в зеркало заднего вида. «А вы», — в голосе гвардейца, который тоже хорошо почувствовал всплески силы, слышалась некоторая тревога. Я же растянул губы в усмешке. Я в ближайшее время буду занят. Если отель окажется разрушен или вам придется покинуть город, найдите подходящее жилье и ждите звонка. Думаю, все это не займет больше нескольких часов. В глазах водителя отразилось сомнение, но переводить его в форму слов он не стал. А я кивнул Олегу. Идем. Тебе тоже стоит на это взглянуть. Через несколько секунд мы уже шагали по узкому проходу между домами, в итоге выйдя как раз к особняку Волконских. Так было куда быстрее, чем делать крюк на автомобиле. Это все один пиррррробый. Чувствуешь? Покосившись на сандала, который парил наверху, я прислушался к своим ощущениям. Дракон был прав, отпечаток силы всех открывающихся в городе порталов совпадал. По крайней мере тех, что были ближе всего ко мне и могли быть идентифицированы. Один пробой, в который ведут множество распахнутых дверей. Вот только непонятно, почему никто из патрициев до сих пор не выбрался. В конце концов, там Владимир и Наталья Волконские, плюс многочисленная охрана из числа гвардейцев, милицины царевич Алексей. Да, если говорить об использовании обычной силы, он все еще слаб, но основная грань родового дара у него уже активна, так что юноша чего-то стоит. В портал их затянуло только что, вместе с домом. По идее, достаточно сделать буквально несколько шагов, чтобы вернуться назад. Но ни одной фигуры, что выходило бы за пределы гудящих алых стен, я не видел. Вариантов имелось всего два. Либо портал пропускал только в одну сторону, либо все оказавшиеся внутри уже были мертвы. Кто смог ударить настолько быстро? Они ведь едва закончили пресс-конференцию. Голос Олега заставил чуть повернуть голову. Почерк напоминает чернокровых. Разберемся, когда вытащим их оттуда. Дух, который сейчас находится в материальном виде, покосился в сторону подрагивающей алой стены шара. Уверен, что оно нам надо. А сука рассказывала о других пробоях, и там вроде все не так обычно. Тут как будто какая-то цепная реакция идет. Конечно, не так, потому как вообще не факт, что это обычный пробой. Как бы ни оказалось каналом в еще один крупный осколок, вроде того, где я столкнулся с самим Олегом. Вот вопрос про организаторов атаки, на момент взбудоражил сознание, но сандал никого не чувствовал поблизости. Да и я сам, уловить чужое присутствие тоже не мог. Скорее всего отработали с солидного расстояния и сразу же сорвались с места. Отыскать их, пожалуй, было можно, если бы не смертные, что оказались сейчас внутри пробоя и скорее всего не могли выбраться. Глянув на Олега, который до этого момента не участвовал ни в одной серьезной схватке, я кивнул. На все 100%. Набрось на себя кольчугу и, если что, сразу переходи в бесплотное состояние. Неизвестно, что нас окажется внутри. Тот с напряженной миной покивал. Я же устремился к стене портала, на ходу обнажая клинок. Моя собственная кольчуга уже давно была на месте, а оба спутника готовы к бою. Искра после поглощения еще одного осколка, найденного в Уральских горах, позволяла оперировать еще большим объемом энергии, а резервы были полны. Но разум все равно царапало чувство легкой тревоги. Уже слишком необычно выглядел этот пробой. Как будто это и не он вовсе, а нечто иное. Только вот, что тогда? Проход в иной мир? Но какой в этом смысл? Неожиданная идея заставила притормозить, когда до сверкающей красной стены оставалось всего пара шагов. Что, если это и правда односторонний канал связи с иным миром, который полностью опустошен или, например, заселен драконами, откуда уже не получится выбраться? Можно застрять там на долгие годы, пытаясь отыскать выход и параллельно выстраивая человеческую цивилизацию. Конечно, если оказавшиеся внутри смертные вообще живы, я могу и разведать, спеть им всем песню. Глянув на сандала, который завис выше и правее меня, я отрицательно качнул головой. Потом посмотрел на Олега. Входим одновременно, по моей команде, на всякий случай. Порталы все же бывали разные, и пусть раньше я с таким не сталкивался, в теории вторая его часть могла двигаться. Зайдем с разрывом по времени и окажемся далеко друг от друга. Получив кивок от члена свиты, снова перевел взгляд на мерцающую стену. Вперед. Рывок вышел быстрым. Какое-то мгновение и мир на момент перекрыли алые всполохи. Еще через секунду меня швырнуло вниз с такой силой, что ноги едва ли не по колено ушли в вязкую почву. Рядом приземлился, не удержавшийся от выкрика, Олег. По кольчуге струилась вода, сверху падали косые струи дождя. Пространство же вокруг ощущалось безумно вязким и плотным. Настолько, что казалось, едва было можно двигаться. Грязно-зеленая вспышка силы. Следом еще одна, наполненная яростью ревущего пламени. Яростный рык сандала. И проступившие в свете сверкнувшие молнии фигуры врагов. Я скользнул по ним взглядом. И на момент замер. Очень странное и давно забытое чувство. Не понимать, на кого именно ты сейчас смотришь. Глава 19. Жорик напоминает о том, что вернулся и салютует всеми своими клинками. Внешне они напоминали людей. Похожие строения тела и головы, по две пары конечностей у каждого. Скелет, что тоже был схож с человеческим. Но на этом сходство заканчивалось. Внутри каждая из наступающих на меня двухметровых фигур не просто клубилась сила. Она практически текла по их жилам. В прямом смысле этого слова, та жидкость, что двигалась по кровеносной системе этих созданий, была энергией в ее концентрированном виде. До этого я ничего подобного не встречал, но вот он пример, перед глазами. Да и плоть надвигающихся воинов была, мягко говоря, необычной. Держать щиты, прикрывать наследницу. Крик смертного был наполнен повелевающей яростью, но и он тонул в воздухе, что нас окружал. Я попробую. Рык сандала тоже излучал гнев, но судя по вопросу, даже дракона смущало то, что мы здесь встретили. Мысленно передав отрицательный ответ, я повел взглядом вокруг. Четверо одаренных держали щит около лежащей на земле Анны Волконской, чьи ноги, похоже, не выдержали столкновения с местной почвой. В стороне от них виднелась фигура царевича Алексея. Темноту ночи рассекал грязно-зеленый свет посылаемых им во врага оттисков. Впереди бился князь Владимир Волконский. С третьей стороны их прикрывала Наталья, а вот из мрака вынырнула Мили, в чьей правой руке был сжат меч. На ногах оставалось и несколько гвардейцев, которые тоже отбивались от врага, а землю щедро устилали трупы тех солдат и слуг, которым не повезло. На то, чтобы оценить ситуацию более детально, у меня не хватало времени, враг был рядом. Не меньше двух десятков крепких фигур, с трудом различимых во тьме и мерцающих силой. Я влил побольше божественной мощи в смертную оболочку и по очереди вырвал ноги из коварного капкана вязкой почвы, наполнил силой искры клинок, подаренный Шуйским, смерил приближающихся врагов взглядом. Копья, мечи, топоры, все оружие пропитано силой, незнакомой, дикой и чуждой, но от этого еще более опасной. Короткая команда, и сверху рухнул сандал, вернее, скорее быстро спланировал. Особенность местной атмосферы влияла на всех, включая божественных спутников. Более того, они его видели. Тем не менее, скорость оказалась достаточной, чтобы первый из врагов не успел отреагировать. Драконьи когти вошли в череп и буквально разорвали его пополам, а в следующий момент сандал отлетел в сторону. «Расскажи я кому из братьев, что божественного спутника отшвырнули ударом древка копья, мне бы не поверили. Не бывает таких казусов. Тем не менее, это произошло. Прямо сейчас и на моих глазах. Дракон кувыркался в воздухе, противник приближался, а я обрушил на них удар божественной мощи, влив ее в оттиск, создающий огненный вал. Пламя поднялось неспешно, как будто вынужденное преодолевать сопротивление, но через пару секунд передо мной все же выросла волна жаркого огня, которая устремилась вперед, и спустя мгновение захлестнула противников. Пламя, созданное при помощи божественной мощи, универсальный вариант применения искры. Оно должно было спалить врагов без остатка, превратить в пепел их плоть и развеять энергетическую структуру. А вместо этого прокатилось по наступающим фигурам, растаяв в нескольких десятках метров за их спинами. Определенный урон атака нанесла. Те враги, что двигались первыми, сейчас завалились вниз. Где-то половина от их общего числа. Внутри ворохнулась ярость. Я действительно не могу справиться с парой десятков непонятных конструктов. Римский бог, что не может одолеть неизвестных тварей, такой бы наверняка стал посмешищем на Парнасе. Спустя секунду, гнев сменился спокойствием. Злость, плохой советчик во время боя. В конце концов, я Меркурий, а не аватар Марса, готовый опрометью броситься на врагов. Я замер на месте, отсекая все внешние раздражители. Забыл о надвигающихся фигурах врагов, не обращал внимания на выкрики князя и вспышки печати одаренных, которые вели бой. Вместо этого сосредоточился на самом пространстве и силе, которая была в нем распылена. Как быстро выяснилось, кое-что знакомое тут все же присутствовало. Стоило оценить чужую мощь на более тонком уровне, как в голове появилась идея. Не двигаясь, я перепроверил все еще раз, буквально разложил ту силу, что пронизывала воздух, на мельчайшие частицы, а потом вернул обратно. Убедившись, что моя догадка верна, потянулся к той части своей искры, что раньше принадлежало Аматерасу. Большинство техник Верховной Богини Японии были мне неизвестны, но, как мне казалось, каждый знал ее излюбленный боевой прием, который никогда не подводил и по большому счету не требовал применения какой-то конкретной комбинации. Воплощение самой сути энергии искры не должно было требовать какого-то механизма для воплощения, лишь определенного уровня мысленного контроля. Я почувствовал, как наполнилась жаром смертная оболочка. Чуть задрожали пальцы рук, лопнули капилляры в носу. Слишком странная здесь атмосфера. Как будто вместо пробоя я оказался в странном варианте Тартара, только созданном совсем не греческими богами и не для мятежного Кроноса. Выплеснув божественную силу, влил дополнительной мощи из собственных резервов, чувствуя, как из-за нагрузки вибрирует энергетический каркас. Свет, ударивший по глазам, заставил невольно опустить веки. Справа слабо закричал кто-то из смертных. Что-то удивленное рявкнул Владимир. Вполне объяснимая реакция, когда рядом с вами внезапно вспыхивает небольшое солнце. Мне понадобилась секунда, чтобы защитить глаза смертной оболочки божественной силой и снова их распахнуть. Впрочем, сандал показал мне наших врагов еще раньше. Костяная броня, покрытая снаружи толстым слоем черной слизи, утопленные в черепе глазницы с вертикальными глазами, чьи зрачки полыхали красным, длинные вытянутые руки и продолговатые головы. Внешне они походили на конструкты некроманта, которых отправили в бой, но я отлично видел их энергетическую структуру, по всем признакам, это были живые существа. Сандал, прикрой смертных. Олег, убивай тех, кто появится за спиной. Солнце Аматерасу стало не только источником света, его лучи развеяли силу, которой была пропитана атмосфера, снизили то давление, что сжимало смертную оболочку и энергетический каркас, дали возможность сражаться. Использовать божественную силу в присутствии горящего рядом небольшого солнца я не рискнул. Пусть две части искры были объединены, благополучно сосуществуя, но экспериментами лучше заниматься вне поля боя. Тем более, был и другой вариант. Влив дополнительной силы в клинок с кольчугой, я бросился вперед. По мокрой земле, что норовило поглотить ноги и сквозь падающие сверху капли дождя, клинок снес голову одному из врагов, надвое рассек второго, перерубил подставленный под удар меч третьего, а потом отделил его руку от тела. Они пытались сопротивляться, и несмотря на горящее над головой солнце, у них это получалось, по крайней мере с точки зрения скорости. Но вот шансов выстоять против напитанного мощью клинка у этих существ не было, точно так же, как выдержать атаки сандала. Прикончив последнего из своих противников, я бросил взгляд в сторону, где сражался дракон. Сейчас там оставались только растерзанные трупы атакующих, спутник с лихвой выплеснул свою ярость. Еще один взгляд, на этот раз назад. Оттуда пытались подобраться всего трое. И насколько я видел, Олег решил этот вопрос при помощи привычного для себя способа, пропитанного божественной силой свинца. В следующий момент пришла боль, нежданная настолько, что я едва не рухнул на колени. В тело вливалась сила, трофейная энергия, часть которой пыталась впитать искра, а остальное расходилось по телу, да ради Кроноса и всех его отпрысков. Откуда в этих уродливых тварях божественная мощь? Приступ боли ушел только спустя несколько секунд. Его результат оказался неожиданным, объем искры увеличился. Пусть и не слишком сильно, но, как мне казалось, она прибавила не меньше процента. Резервы божественной мощи снова были полны, а обычной энергии имелось столько, что она непроизвольно вырывалась наружу. Каркас был просто не в состоянии удержать под контролем подобный объем. «Вашу мать, Меркурий, посмотри!» Невольно поморщившись, я оглянулся на Олега, желая напомнить, что он вообще-то ошибся и меня зовут Василием. Но когда стала ясна причина его эмоционального всплеска, лишь яростно выдохнул. Портал исчез. Не то, чтобы здесь был полноценный переход обратно, как в обычном пробое, но имелся мощный вихрь энергии, с которым, при желании наверняка можно было что-то сделать. Разобрать на составляющие управляющий контур, проанализировать его, изменить векторы направления силы и логику управляющих схем, в итоге сделав так, чтобы он выпустил нас обратно. Теперь же этот вариант отпадал. На месте, где недавно крутился мощный сгусток энергии, были лишь остаточные завихрения. Быстрее. Почему не получается? Голос Натальи, в котором звенели нотки паники, заставил повернуться в их сторону. Теперь, когда рядом пылало небольшое солнце, а звуки не вязли в плотном воздухе, я хорошо слышал всех остальных, да и видел более четко. Княгиня обращалась к одному из гвардейцев, который пытался помочь распластанной на земле Анне. Надо сказать, одаренный действительно старался, используя всю доступную ему силу, но ничего не мог поделать. Это было несколько странно, и с определенной точки зрения, интересно. Дав Сандалу команду осмотреться, я двинулся к группе смертных, что находились метрах в 15 от нас. Следом зашагал и Олег, который только что закончил менять патроны в барабане револьвера и сейчас оглядывался по сторонам. Врагов поблизости не было, но вот стихия все еще бушевала. Потому я накрыл группу собравшихся смертных барьером, прикрывая всех от воды. Не слишком удобно работать с раненым, если тебя постоянно заливает дождем. Солнце Аматерасу слегка сместилось в сторону, реагируя на мои движения, и сначала взгляд Натальи Волконской обратился именно на него. Только после этого она перевела его на мое лицо. «Можешь ей помочь, а она ведь и правда любит свою внучку». В голове старой опытной одаренной наверняка кружилась масса иных вопросов, но в первую очередь она заговорила о здоровье Анны. Я опустил взгляд вниз, наблюдая за работой гвардейца. Тот раз за разом пускал в дело целебные плетения, но результата это не давало. Добрая половина силы бесполезно расплескивалась в пространстве, а то, что впитывалось в тело девы, не срабатывало так, как требуется. Заложенный в оттиск логический алгоритм отказывался выполняться. Помимо этого, имелась еще одна, более серьезная проблема. Энергетический каркас княжны был поврежден, и она прямо сейчас теряла силу. Та выплывала наружу, почти сразу рассеиваясь. И судя по тому, как болезненно пульсировало ядро Анны, ее организм воспринимал подобное не слишком позитивно. Хотя, сломанные в нескольких местах ноги, скорее всего, тоже играли свою роль. Все же тела смертных слишком хрупки. Я тронул гвардейца за плечо. «Отойди». Опустившись на одно колено во влажную грязь, что чавкнула под моим весом, еще раз прошелся взглядом по девушке. Созданное мной небольшое солнце изменяло плотность концентрации в воздухе чуждой силы и снимало большую часть давления, но не убирало специфику этого места полностью. Потому, перед тем, как приступить к лечению, пришлось окружить Анну своего рода кольчугой, мощной полноценной защитой, которая прикрывала от воздействия окружающей среды, и только после этого влить в ее тело божественной силы. Безусловно, убрать эффект внешнего воздействия на все 100% у меня не вышло, но в сочетании с применением энергии искры, этот прием сработал. За первые несколько секунд мне удалось восстановить целостность ее каркаса, а когда спустя еще 15, я поднялся на ноги, все конечности и кости девы были снова цельными, да и рваных ран на теле тоже не осталось. Наталья глянула на меня с благодарностью и оттенком подозрительности. Видимо, не совсем понимала, как у меня это вышло. А рядом прозвучал мощный мужской голос. «Где мы? Что вообще происходит?» Чуть повернув голову, я столкнулся взглядом с князем Владимиром Волконским. Сейчас патриций был испачкан в грязи и крови, к тому же не понимал, где именно находится, отчего был весьма мрачен. Взмывший наверх сандал показал мне картинку. Сначала обычным зрением, которое оказалось почти бесполезно, а потом через призму силы. Второй вариант едва не ослепил. Слишком много здесь было мощи. Какая-то, по-настоящему запредельная концентрация. Воздух, почва, камни, грозовые облака, энергия была повсюду. И само собой, особенно много ее находилось внутри живых организмов. Например, в той группе, как минимум из полусотни вражеских воинов, что приближалось к нам с фланга, к счастью, пока находясь далеко, или в телах непонятных существ, что находились где-то в километре от нас, с другой стороны, внутри насекомых, которые сейчас прятались от дождя, в каждом комочке живой плоти, что оказывался в поле зрения. Еще один интересный факт – размеры пробоя. Не уверен, больше он или меньше того осколка мира, где я повстречал Олега, но это место точно превосходило своим размерами среднестатический пробой. Я заинтересовался громадным расплывчатым пятном силы, что виднелось вдали, и тут как раз сверкнула молния, позволившая взглянуть в том направлении при помощи обычного зрения. Рассмотреть все детально, естественно, не вышло, но это абсолютно точно были руины крупного поселения. На город оно, пожалуй, не тянуло, слишком скромное по своим размерам. Скорее уж что-то вроде деревни, или остатков крепости. Помимо этого, вокруг хватало всполохов силы, среди которых, скорее всего, были и следы порталов, которые открылись в городе, затянув сюда какое-то количество смертных. Что смущало, пока я не мог понять, насколько велик этот пробой. Концентрация силы была такой, что не позволяла увидеть барьер, что расстояние до границы осколка скорее всего огромно, я и так понимал, но хотелось бы чуть больше конкретики. Сандал устремился ввысь, желая проверить наличие барьера наверху, но едва смог преодолеть несколько сотен метров, местная атмосфера давила на канал связи так, что тот едва выдерживал, а допустить разрыв контакта с божественным спутником было никак нельзя. Солнце же не могло защитить связывающую нас нить по всей длине. Света Аматерасу хватало максимум на полсотни метров канала. «Ты меня слышишь?» Подняв веки, я снова глянул на Ладимира, слыша, как внутри моей головы недовольно зарычал Сандал, и со спокойным видом пожал плечами. «Скорее всего, мы внутри пробоя». Смертный оглянулся вокруг, скользнув взглядом по моему щиту, который закрывал нас от дождя и задержав внимание на зажженном солнце. «Как ты это все сделал? И что значит «скорее всего»? Чем это еще может быть, если не пробоем?» Все же князь был молод, не ровня Шуйскому или Голицыну. Оттого и вел себя так, задавал вопросы тоном, который подразумевал превосходство в силе и право говорить в таком ключе. Ответить ему я не успел. Рядом раздался сухой голос Натальи. «Уймись, это Василий Афеев. И ты сам видел, что он сейчас сделал. Сбавь гонор».